Падение. Вести о разрухе, учиненной на земле, дошли до богов на Олимпе и, наконец, достигли ушей самого Зевса. — Ты посмотри, что творится! — вскричала расстроенная Деметра. — Урожай выжгло солнцем или побило морозами! — Катастрофа! — Люди напуганы, — сказала Афина. — Прошу тебя, отец, надо что-то делать. Зевс со вздохом полез за молнией. Глянул, где там несется колесница солнца, она опрометью мчала к Италии. Молния, как любая, у Зевса попала в цель, Фаэтона с колесницы вышибло начисто, и он, пылая, упал на землю, как выгоревшая ракета, в воды реки Эридан с шипением и паром. В отсутствие заполошного мальчишки и его воплей до диких рывков за поводья великие солнечные скакуны угомонились, вернулись, наконец, на положенные высоту и маршрут, и одним чутьем добрались до земель Гесперид на Дальнем Западе. Феб Аполлон не был ни добрым, ни любящим отцом, но смерть сына сокрушила его тяжко. Он поклялся никогда больше не водить колесницу солнца и передал эту задачу благодарному и увлеченному Гелиосу. И тот с тех пор стал колесничим солнца. Соло. Именно что Соло. Сол — римское имя Гелиоса. Если вдыхать газ, названный в его честь гелием, начинаешь хихикать в точности тем же издевательским, визгливым, истеричным смехом, как у Гелиоса, когда он потешался над Фаэтоном. Влюбленный в Фаэтона друг Кикон отправился к реке Эридан, в воды которой упал несчастный убитый Фаэтон. Кикон уселся на берегу и оплакивал утрату возлюбленного с таким горестным воем, что безутешный Аполлон лишил его дара речи. Из жалости и раскаяния перед непрестанной, однако теперь беззвучной и неутолимой мукой, превратил его в красавца-лебедя. Эта птица, лебедь-шипун, стала для Аполлона священной. В память о возлюбленном Фаэтоне птица молчит всю жизнь, вплоть до мига своей смерти, и тогда она поет с ужасной тоской свое странное, милое прощание, лебединую песнь. В честь Кикна лебедят называют сигнац. А что же Эпов? Глянул ли он вверх, увидел ли Фаэтона в вышине над собой, как ведет тот великую колесницу, или же лопал смоквы и заигрывал с нимфами на борту корабля, что вез его с друзьями на пляж в Северной Африке? Хотелось бы думать, что он все же глянул вверх, и что жар колесницы ослепил его. Достойное наказание за злые насмешки. На самом деле Эпов стал великим патриархом. Женился на дочери Нила Мимфиде и в честь нее назвал город, который основал. У них родилась дочь Ливия, и его наследная линия, включавшая и правнука Эпофа Египта, правила Египтом много поколений подряд. Фаэтон же оказался среди звезд в созвездии Аурига или Возничего. Превращение в звезду, эдакий античный эквивалент канонизации, носит довольно приятное название катастеризм, авторство по большей части утраченного труда под названием «Катастеризмы», рассказывающего о мифологическом происхождении созвездий, приписывают псевдоэратосфену Александрийскому. В его честь французы назвали шустрый, легкий и опасный гоночный экипаж «Фаэтоном». В конце XVIII – начале XIX века это был излюбленный вид транспорта юных сорвиголов, которые, сами того не ведая, воплощали миф о Фаэтоне в юношеской нетерпеливости, зачастую опрокидывая эти экипажи к ярости своих многострадальных отцов. Американский классицист и педагог Идит Хэмилтон предложила эпитафии Фаэтону вот такие строки. «Покоится здесь Фаэтон, Он правил квадригой сиянья. Пусть промах его и велик, зато велико и дерзанье.